Глава 65. В дверь кабинета Брэда постучали. Когда он поднял глаза, в дверном проеме стояла Гинни. «Приятный сюрприз!» — воскликнул он. Гинни села. Судья Мосс еще не наняла нового помощника, поэтому Брэд занимал кабинет один. «Помнишь, ты говорил мне, что, по-твоему, у меня не будет неприятностей в фирме из-за фото, которое я сняла с папки документов по ТП Enterprises?» — спросила Гинни. «Конечно. Мастерсон мертв, а тот его помощник — Грег Маккензи». «Да, Маккензи. Он не посмеет пикнуть. Если Маккензи хочет стать компаньоном, то должен стремиться к тому, чтобы все сотрудники Рэнкин Ласк напрочь забыли, что он имел дело с Мастерсоном. Поэтому не будет вспоминать о папке ТП Enterprises. Думаю, ты можешь забыть о ЦРУ, гашише, убийцах, ниндзя и снова заботиться лишь об оплачиваемом времени». Гинни вздохнула. «Я вроде скучаю по ниндзя. С ними легче иметь дело, чем с компаньонами». Она затихла на мгновение, и Брэд заметил в ней какое-то беспокойство. «Подумываю об увольнении из Рэнкин Ласк», — сказала Гинни. «Из-за чего?» «Когда ты говорил, что Маккензи постарается дистанцироваться от Денниса Мастерсона и держать язык за зубами относительно моей причастности к съемке папки ТП Enterprises, ты сделал в своих предположениях роковую ошибку. Ты думал, что Рэнкин Ласк — заботливая, добропорядочная компания, в то время как фактически это аморальная корпорация, заинтересованная только в одном — в наживе. Деннис Мастерсон был самым искусным магом, и его гибель урезала доходы Рэнкин Ласк. Всякий, кто пытается разоблачить мага, злодей в глазах руководства фирмы, даже если очевидно, что маг занимался убийствами. Во всяком случае, меня почти все третируют как прокаженную. Любое сочувствие мне высказывается шепотом. Люди беспокойно озираются вокруг, когда говорят со мной». Брэд посмотрел в глаза любимой женщине. «Ты хочешь общаться с типом людей, который только что охарактеризовала, независимо от денег?» Гинни печально улыбнулась. «Нет, я довольно твердо решила уйти. Но если я уволюсь, мы серьезно пострадаем в финансовом отношении. Мы будем бедные, но честные, как персонажи романа Диккенса. У Оливера Твиста не было студенческих кредитов». Брэд улыбнулся. «С нами будет все хорошо, малышка. Между судьей Мосс и судьей Киннером найдется достаточно тяжеловесов, способных обеспечить нас работой. В этот раз ищи то, что тебя действительно устраивает. Не думай только о деньгах. Ты второй раз работаешь в крупной юридической фирме и оба раза уходишь с горьким привкусом во рту. Ты проработал в Верховном суде больше половины срока. Уже решил, чем бы хотел заняться?» «Думаю, следует поразмыслить о следующем годе. Правительство платит не так хорошо, но работа интересная. Я хотел бы работать в Министерстве юстиции или в Конгрессе». Гинни вздохнула. «Теперь, когда я решила бросить Рэнкин Ласк, словно гора свалилась с плеч. И знаешь, что еще?» «Нет, не знаю». «А что?» «Думаю, все будет хорошо».